499. Около понятия синтеза много недоразумений. Некоторые, хотя и допускают полезность его, но считают, что синтез — это всего понемногу. Они оправдывают себя тем, что не может человек знать всего при современном развитии знаний. Но разве синтез есть знание всего? Наука со всеми ее отраслями не может быть усвоена одним лицом, но смысл ее должен быть осознан. Он может быть вполне усвоен и утвержден в сознании. Только невежда может притвориться, что ему непонятен смысл синтеза. Невежда легко принимает одну механическую отрасль и готов прикрыть свою узость предубеждением о невозможности совмещения.